Полное название контейнеровоза «Сэр Фрэнсис Бэкон, лорд Веруламский» было настолько длинно, что даже экипаж в составе 5 человек предпочитал называть его просто «Бэкон». Что уж говорить об Эстерсоне, который начал радиопереговоры с вычитанного в романах морского окрика «Эй, там, на Бэконе!» Почти сразу ему ответил капитан Гарольд Фрин. Эстерсон представился командиром корпоративного патруля, потребовал досмотра судна. В случае неповиновения пообещал применить силу. Фрин, конечно же, был опытным капитаном и знал инструкции на зубок. Он попытался связаться с Боливером и запросить подтверждение полномочий патруля в этом секторе. Ничего не вышло. Эстерсон был готов к такому повороту событий. Станция прицельной постановки помех, которой был оборудован Дюрандаль, забила оглушительным треском гражданский диапазон связи. А на других диапазонах передатчики Бэкона не работали. Все-таки это был всего лишь контейнеровоз, а не линкор, нашпигованный электроникой на все случаи жизни. Единственной данью военной моде в гражданском судостроении последних лет была установленная на контейнеровозе в процессе модернизации 4-ствольная башня ближней обороны. Превосходно различимая визуально, она горбатилась прямо над ходовой рубкой. Как мог видеть Эстерсон, ее стволы находились в походном положении вдоль главной оси корабля. Это означало, что у экипажа Фрэнсиса Бэкона пока что нет серьезных подозрений, и он не намерен встретить Дюрандаль огнем. Но на всякий случай Эстерсон приказал подсистеме автономного сопровождения целей захватить башню. Если экипаж признает в нем пирата и отважится на самооборону, все вооружение Бэкона можно будет уничтожить одним движением пальца. Эстерсон повторил свои требования. Фрин посетовал на аппаратуру. На Бэконе, мол, сейчас устойчиво работает только ближняя КВ-связь, дальняя не способна пробиться сквозь помехи. Эстерсон не поверил и с нескрываемым раздражением начал настаивать на досмотре. Дескать, запирательство капитана может только усугубить его вину, если на борту контейнеровоза будет обнаружен разыскиваемый беглец, особо опасный преступник Роланд Эстерсон. Вот тут-то Фрин наконец поверил. «Да», — сказал он, — «20 минут назад Боливер прислал ориентировку на этого господина, но никакого беглеца, никаких «но». Таково было последнее слово Эстерсона. Бэкон капитулировал и услужливо предоставил Дюрандалю стыковочный шлюз по левому борту. Спустя 10 минут задубевшие Станислав Пес и Роланд Эстерсон, до судорог в пальцах сжимающий Зигзауэр, покинули шлюз и оказались внутри Бэкона. Безразличие на лице вышедшего их встречать старпома быстро сменилось испугом. Ему в грудь смотрел черный зрак пистолета неизвестной модели. Старпом остолбенел. Он даже и не вспомнил о том, что у него в кобуре тоже есть пистолет, несравнимо более мощный. Пока Эстерсон держал на прицеле своего почти земляка, этот звездолетчик был родом из Норвегии, и звали его Хакан Хальфин, Станислав Пес разоружил старпома. Из кобуры Хальфина был извлечен Кольт МК-600, излюбленное оружие старших офицеров как военного, так и гражданского флота. Станислав Пес уверенно проверил боезаряд Кольта и снял его с предохранителя. В тот момент Эстерсон не обратил внимания на завидный профессионализм инженера в обращении с офицерским оружием. «Да-да, это пиратское нападение», — ухмыльнулся Эстерсон. «Или, если вам по душе более обтекаемые формулировки, чрезвычайный фрахт коммерческого судна в личных целях. Пока что мы не располагаем возможностями оплатить ваши услуги по установленным тарифам, но если вы будете вести себя хорошо, мы сохраним вам жизнь, а это довольно высокая плата. Вы согласны со мной?» «Повторяю, вы согласны?» «Да», — борясь с дрожью в коленях, кивнул Хальфин. «Отлично. Ведите нас к капитану и не дергайтесь, мы будем стрелять без предупреждения. Первый раз я гуманно попытаюсь попасть вам в плечо, но могу промахнуться и продырявить сердце. Следуйте за мной». Поначалу все шло как по маслу. Эстерсон поражался сам себе. В нем, оказывается, все эти годы погибали таланты террориста-налетчика-пирата. Капитан Фрин и еще два находившихся в ходовой рубке члена экипажа сразу же согласились на любые условия, лишь бы Эстерсон и пес не превратили их в решето. Пятый звездолетчик, по уверениям капитана, сейчас спал в своей каюте. Эстерсон и пес заперли всех заложников, кроме капитана, во втором стыковочном шлюзе. Там было холодно, но, конечно, теплее, чем за бортом. Гуманный Эстерсон пообещал, что, покончив с главными делами, подбросит им теплых вещичек. А немилосердный пес проворчал, что ничего с ними не станет, потерпит. Ведь терпел же он в кессоне Дюрандаля. Потом Эстерсон и пес взяли капитана на мушку и отправились за пятым членом экипажа. Увы, суперкарго Виолетту Буфош в ее каюте обнаружить не удалось. «Какие будут мысли?» — поинтересовался Эстерсон у Фрина. «Учтите, капитан, мы не позволим ей так вот запросто разгуливать по захваченному нами кораблю. Прошу вас немедленно признаться, куда делась Виолетта». «Понятия не имею», — надменно задрал подбородок Фрин. «Я не шпионю за своим экипажем». Сразу же после окончания разгрузки суперкарго отправилась спать. Если ей вдруг вздумалось прогуляться по кораблю, имеет право. «Я вам не верю», — сказал вдруг пес очень неприятным тоном, какого раньше Эстерсон никогда за поляком не замечал. «Скорее всего, либо вы, либо старпом Хальфин успели связаться с ней заранее условленным образом. Ведь у вас наверняка отработаны кое-какие банальные приемчики на случай пиратских нападений. Давайте сделаем так. Я прострелю вам ногу, а вы подумаете, не лучше ли выдать нам местоположение суперкарго». Фрин побелел, но ответил твердо. «Вряд ли это поможет мне узнать то, чего я не знаю». «А вот мы сейчас проверим», — процедил пес. Тут Эстерсон, не ожидавший от поляка такой прыти, наконец опомнился. «Отставить, коллега! Я верю капитану. Сделаем по-другому. Устроим засаду в каюте суперкарго. Вы останетесь здесь. Если она появится цивилизованно, повторяю, цивилизованно, возьмите ее в плен. А вы, капитан, проведите меня по всем жилым помещениям корабля. Коллега, встретимся здесь в каюте. Если меня не будет в течение...» Эстерсон оценил размеры корабля. «В течение получаса идите в ходовую рубку и уводите звездолет в сектор оранжевого Бакена, что в Тримезианском поясе. Координаты найдете среди общих навигационных таблиц. Вы запомнили? Оранжевый Бакен». «Слушаюсь, господин коллега», — сказал пес своим прежним шутливо расслабленным говорком. Что за демон проснулся в тишайшем поляке? «Нельзя же в самом деле дробить людям ноги, когда тебе заблагорассудится», — беспокоился Эстерсон, ведя капитана по коридору жилого отсека. Перед побегом Эстерсон изучил все серийные типы магистральных контейнеровозов Объединенных Наций. И теперь отметил, что Фрэнсис Бэкон недаром относился к самому престижному, так сказать, люксовому типу. Каждый член экипажа располагал на борту контейнеровоза своей собственной одноместной каютой с душевой кабиной, а капитан — целыми апартаментами. Также имелись общая столовая, оранжерея и кают-компания для совместных увеселений, холовидение, объемного бильярда, ленивого флирта. Эстерсон и Фрин проверяли помещение за помещением. Никого. Оставалось осмотреть грузовой отсек. Поблуждав там минут 10 по мостикам между пустыми транспортными модулями, Эстерсон и его пленник собирались уже перейти в зону маршевых двигателей, когда под потолком замигали красные лампы. Дребезжащий синтетический голос предложил экипажу приготовиться к переходу по X-матрице. Эстерсон бросил взгляд на вмонтированные в Сигурд часы. «Что за черт? Куда он гонит?» — вслух спросил он, имея в виду пёса, который явно торопил события. «Они же договорились начать переход к оранжевому Бакену не ранее, чем через полчаса». Фрин только и ждал, когда Эстерсон утратит бдительность. Левой рукой он схватился за ствол Зигзауэра и отвел его в сторону, а правой изо всех сил ударил Эстерсона в челюсть. Инженер потерял равновесие и упал на спину, но пистолета, как рассчитывал Фрин, не выпустил. Более того, ствол Зигзауэра выскользнул из ладони капитана, и Эстерсон вернул себе свободу выбора — стрелять в дрочуна или в потолок. Однако Фрин не стал проверять, что же предпочтет опасный преступник Роланд Эстерсон, и бросился на утек. Рука у капитана была тяжелая. Отнюдь не с первой попытки поднявшись на ноги, Эстерсон несколько раз выстрелил Фрину вслед. Стрелял он для острастки. Тот уже скрылся в лабиринте транспортных модулей. Да и не было у Эстерсона ни малейшего желания убивать отважного беглеца. Броситься с голыми руками на пистолет — на это не каждому достанет духу.